житие и подвиги отца нашего старца Паисия, архимандрита молдавских святых монастырей Нямецкого и Секула. Первое. Рождение и родители отца нашего Паисия. Второе. Отрочество его. В лето 1722 родися отец наш, блаженные памяти, иеросхимонах Паисий, в святом крещении нареченный Петром, в малороссийском граде Полтаве, от благочестивых родителей отец его бе Иоанн Величковский, протоиерей полтавский, мати же его Ирина. По рождении же его в четвертое лето отец его от временной сия к вечной преселися жизни. Он же остася с матерью и со старейшим родным братом Иоанном, и же по отце бе и настоятель соборные полтавские церкви Успение Пресвятые Владычицы наши Богородицы и Присно Девы Марии. В ней же отец его, дед же и прадед священство ваша. Та же в даде его мати в научение книжное, и Господу споспешествующую ему через 2 лета и мало более изучи букварь, часословец и псалтирь. От старейшего же своего брата и писати изучися. И абие нача помощью Божию приудобнее книги чести. И отчасти разумите, и чтяще зело прилежно книги Божественного Писания, Ветхого, паче же Нового Завета, жития святых, поучение святаго Ефрема и святаго Дорофея, святаго Иоанна Златоустого, Маргарит и прочее. И от чтения таковых, паче же житий преподобных отец наших, в монашеском образе просиявших, начат и в его души рождатися ревность к оставлению мира и восприятию святаго монашеского ангельского образа. Тем же и затворяшися, и чтяще я ненасытно. Молчание же толико любяше, яко и самая его мати зело редко, когда слышаше беседу его, бебо кроток и зело стыдлив и бездерзновенен, не точую к чуждым, но и к своим. Таковое бе сего чудного мужа усердное к Богу желание еще в 10-летнем возрасте, яко всем видящим и слышащим о нем благоразумным удивляйтеся его добронравию и ревности и усердию и прославляху Бога глаголюще. Слава тебе, Христе Боже, яко ты возносиши избранного от людей своих. Третье. Юный Паисий идет во град Киев. Пришедшу же 13-му лету от рождения его, приставися и старейший его брат Иоанн ко Господу, священствовав точию 5 лет, и воспоследова матери его нужда, вземши и его с собою в 1734 году от Ити ко архиепископу Киевскому Кир Рафаилу с писанием просительным полковника полтавского, крестного его отца и честнейших граждан о утверждении за ним отеческого его места предреченные соборные церкви грамотою. Пред его же святым лицем, егда стихи некие, от учена мужа составленные, благоговейно, с подобающим произношением из глагола, возрадовался преосвященный и благослови его, и рече: «Быть тебе наследником, дадеже и грамоту матери его, и повелев его вдати во училище киевские, отпусти с благословением». Она же, возвратишися, абие посла его в Киев учение ради. В нем же точию 4 лета грамматическому учению обучашися, горящим же усердием упражняшися паче в чтении святых книг. От них же паче и паче утверждашися в непреложном своем намерении о монашестве. 4. Его желание иноческого нелицемерного жития. К сему же и единомысленные други име едино и тожде намерение о монашестве имущие, и собирающиеся в вечер в некое тайное и тихое место через всю нощь до звона советовахуся, како быша возмогли намерение свое в действо произвести, и где бы такое место могли обрести, в нем же бы помогающую Богу, постригшися во иночество, возмогли быше истинно по обету монашескому пожити, и по многократном совещании и прилежном рассмотрении таков завет не применен и не приложен в душах своих завещаша, да не будет отречение их от мира, постриг же и житие в таковых обителях, и где же суть великое изобилие в пище и питии, и всякое телесное продовольствие, слава и упокоение, приводящее от святых писаний во утверждение своего совета всех святых древних в нищетном монашестве пребывавших, и святаго Симеона Нового Богослова, глаголюща тако: «Бегай мира, зри, да не даси душу твою во утешение» и прочее. Занев в таковых обителях постригшися, невозможно глаголуху будет нам по обету монашескому нищете Христовой последовати, и воздержное житие проходите, то есть в скудости нужных потреб и во всяком телесном злострадании спасение ради душевного, но немощи ради нашая и паче от мятежа и сообщение еже со иными, удобоприложного же ради нашего произволения и неравного душевного усердия и нетвердого, нужда будет нам, отступивши от тесного пути, водящего в живот вечный, заблудите в широкий, по словеси Господню, вводящий в пагубу. И лучше быть и судиша, в мире пребывати, нежели отрекшися мира и всех я же в мире, ко угодию плотскому во всяком упокоении и изобилии житие препровождати, на соблазн миру и поругание монашеского образа, и на вечное осуждение душ своих в день судный. Еще же от божественных, евангельских и отеческих писаний совершенне уразуме Паисий, яко без послушания и смирения, без нищеты и терпения, без веры и любви и отсечения совершенного своей воли и своего рассуждения желающему монашества, и просте рещи, без прилежного хранения всех заповедей Христовых, единую православную верою отнюдь спастися невозможно, и положил бяше благоговейный отрок зело твердое завещание в души своей пред Богом, уже купно и на телесные деяния, во исполнение заповедей Христовых, всею душею понуждатеси, яко же ежеближнего своего отнюдь не осуждати, аще бы и очима своими видел его согрешающе, осуждая его ближнего своего, достоинство Божие сам на себе восхищает. Чесого есть ли что страшнейше? Еще же ненависти на ближнего отнюдь не имейте. За не по свидетельству Святаго Писания больший грех есть ненависть и злоба, паче всех грехов. Еще же завеща себе и еже ближнему отпущати всякое озлобление от всего сердца и от всея души, в надежде отпущения своих грехов, не отпущая его ближнему своему согрешений или каковой-либо обиды, и сам отнюдь не будет иметь отпущения грехов своих от Отца Небесного. Сие убо завещание свое, данное пред Богом, во всей жизни своей, укрепляющее его благодати Божией, деятельнее храняще. Пятое. Его странствие. Шестое. Паисий вступает в обитель Любецкую. Таку ему пребывающую и в чтении, и в поучении о сих упражняющуюся, паче же и плачущую, и сетующую, и недоумевающую, что творите. Начат убо сокрушенным сердцем, со многими и горькими слезами, бьющи перси своя и припадающи ко Христу Богу, молитеся, да наставит его на путь спасения, плача же мыслящий в себе глаголя, что сотворю и где пойду, разжеся же душею к странствованию, и абие оставив училище, изыдя из града Киева. И аки некий нищий и странный, печальную душею скиташися, взыскуя оного небесного Отечества, дарова бы ему Господь еще в юности седину разума, мудрости и смиренномудрия. Тем же остави и другом своим, препону полагавшим ему к скорому отшествию, и пойди Богу наставляющий его во святый монастырь Любецкий, и же обретися близ града Любича, над рекою Днепром. Дошедшу же ему помощью Божиею во обитель ону, показа ему некий отец. Се отец Никифор, игумен наш, стоит, и приведе его к нему. И паде Паисий на нозе его, прося благословения. Он же по обычаю благословив его, вопрошаше глаголя: «Откуду еси, брате? И кое тебе имя, и чесо ради пришел еси во обитель нашу?» Юноша убо отвеща ему: «Яко от киевские есмь страны, и приидох во святую сию обитель на послушание. Имя же мне Петр». Игумен, слышав сия, приял его с любовью и определи ему келью и келлорское послушание. Он же припаде к стопам его и взем от него благословение, прохождаше послушание оно со усердием. Седьмое. Богоугодное правление игумена Никифора. Прибывая убо тамо, Паисий велию радость в души своей имяше, за невидяще, яко сей преподобный игумен, яко же отец чадолюбивый, управляше братиею с великою любовью и кротостью, смирением же и долготерпением. И аще бы случилось коему из братий, яко человеку, в чем-либо и согрешите, обаче просящу ему абие прощение сподовляше, исправляя таковаго духом кротости, наказуя душе полезными словесы, и канон некий духовный определяя по его силе, взирая на согрешение. Сего ради и братья все пребываху в мире глубоце и любви ко отцу и друг ко другу. Восьмое. Перемена начальства. Девятое. Паисий неумышленно прогневляет нового игумена. Десятое. Исходит тайна из обители. По прошествии яко трех месяцей пребывания тамо Паисия определен бысть во обитель ону иный игумен, муж учен, Герман Загоровский. И же пришед во обитель Любецкую, начат управлять ею не по подобию предреченного блаженного игумена любовию, но властительски. Его же устроение распознавши братья, зело ужасошася, яко нецей от них страха ради и разбегошися от обители неведомо где. Паисий же в келлорском послушании пребываше, зело бояся и трепеща, да не согрешит в чем-либо, обаче и тако зла не убеже. Единую бо, призвав его игумен, повели ему выдати некую снеть, капусту за его трапезу. Он же за краткость слова его не внят яковую, и не посмев его вопросите, объяви то его поваром. Они же яковую знаяху лучшу быти ту вземше свариша ему. Настоятель уба призва Паисия в келью свою и, восстав от трапезы, рече к нему: «Таковую снеть вдал еси за мою трапезу, и сие рек, толь крепко удари его в ланиту, яко едва возможе удержатися на ногах, еще же и зело люте пхнув его, яко и паде через прак кели его. Егда же воста, крикну на него глаголя: «Вон иди, безделк!» Смиренный Паисий изыди вон, весь трепеща от страха, и помышляше в себе: «Аще за сие толико на мя бедного разгневася, то аще случися в большем, чем пред ним согрешите, что не постражду от него». К сему же услыша от духовного своего отца, яко еще хвалящийся и прежестоким наказанием на казаху, умысли уба пройти за Днепр. И в ночи втай помолився Господи со слезами, сниди ко Днепру, и Богу помогающую прейди на другую страну по льду, и благодарив с радостными слезами Бога, пойди вниз реки Днепра на Украину к монастырям. 11. Вступает в обитель святого Николая Медведовскую. Дошед же монастыря святителя Христова Николая, иже обретается на острове реки Тясмина, и именуется Медведовский, иде же бе игумен всечестный иеромонах отец Никифор, иный от предреченного Никифора. приступи к Нему и припаде к стопам Его, взя от Него благословение, и нача молите, да приимет Его во святую обитель в послушание. Игумен же прият Его с любовию, и даде Ему келью, и послушание служите в трапезе, и ходите на клирус. И егда наста пост, Пресвятые Владычицы нашей Богородицы, на преображение Господне, постриже Его игумен в Ресофор, преименовав Его из Петра Платоном. Беже Ему тогда отроду 19 лет. Пребывая убо во обители оной, прохождаше послушание в трапезе со усердием. Правило же церковное во дни убо елико послушание подаяше время всяко тщашеся соблюдати. В нощи же никогда не оставляше. Та же по велению игумена и на клирос хождаше. Еще же от усердия своего и повару велию творяще помощь. 12. Гонение от униатов. 13. Паисий идет в Киев. Тако ему во обители он и подвязающийся, и тихо и мирно пребывающую, Божиим попущением восста гонение на Украине на православную веру от злословных униатов, убеждающих к злочестию своему православных. Сего ради бысть великое смущение и озлобление и во обители оней. И егда увидишь живущие там отцы, яко уже более месяца церковь стояше заключенна и запечатана, на чаше нецы от них расходитеся, где кто изволяше. Шедшим же неким от братьев в Киев, иди с ними и Паисий. За не страха ради поляков в Молдавию тогда идти невозможно бе. Се же бысть яве по Божию смотрению, якода увесть верный раб Его, яже о матери своей, пришедшу убо ему тамо, прият бысть в Киево-Печерскую лавру и определен при типографии у всечеснаго иеромонаха Макария пребывати, и обучатися иконы изображати на меди. Пребывающу же блаженному в лавре, прииде из града Полтавы в Киев на поклонение сродница его, жена представившегося брата его, протоиерея Иоанна, и увидевшися с ним, начат поведать ему о матери его глаголя. 14. В Киеве извещается о печали матери своей. «Мати твоя, по отшествии твоем из Киева, в то лику неизреченную паде печаль, яко неутешимо плакаше и горько рыдаше, та же от безмерной печали у мысли не ясти, ниже пити, донде же умрет, и по николицах днях начат ум ее мешатися. Увидевши же некий страх, ужасеся, и начат чести акафист, та же иступальши ума умолче, и яко через полчаса велегласно воззва, аще тако есть воля Божия, то уже не имам скорбете о сыне моем. Пришедши же в чувство пред духовным отцем и пред всеми исповеда глаголя, аз рече, егда уже от многого неедения и печали в конец ослабех, и чаях скоро умрете, приидох во ужас и страх великий, и уведях множество бесов, зело мрачных и страшных, покушающихся на мя напасти, тогда начах просите у вас книги и чтях прилежно акафист Пресвятей Богородице непрестанно весь день и ночь, и чтением сего защищах у себя от нападения бесов. Слышаще бомя, чтущо акафист, трепетаху от страха и отнюд не можаху приближитеся ко мне. И посем, бых в восторзе и возревший горе, видях небеса отверста и ангела Божия, аки молнию зело пресветло, с небесе сошедша. И же близ мене став, начат глаголати ко мне: «О окаянная, что сие сотворила еси? Вместо ежебе от всея души и от всего сердца твоего возлюбите тебе Господа Бога, Создателя твоего, ты паче своего Создателя возлюбила еси создание Его, твоего Сына, и ради нерассудные и богопротивные любви твоей умыслила еси самому себя гладом уморите и за сие вечному осуждению подпасти. Известно же вешть, яко Сын твой благодати Божией споспешествующей непременно будет монах. Подобает же и тебе, подражающий всем Сына твоего, отрещися мира и всех я же в мире, и быти монахинею, так обо есть воля Божия. Аще ли же сей воле Божией будешь и противна, то так о ми Христа Господа Бога и Создателя моего, яко абие предам тя бесовым ждущим пояти тя, яко да поругаются души же и телу твоему, да научатся и прочие родители не любите чад своих паче Бога. Сия и подобные сим ангелу Божию рекшу ко мне возопих. Аще тако есть воля Божия, то уже отселе не имам скорбети о сыне моем, и абие беси исчезоша. Ангел же Господень, радуяся, взыди на небо. Духовник же и сродницы, слышавши сия от нея, ужасающийся, прославляху Бога, купно же и радующийся от идоша в домы своя. 15. Матерь его приемлет иночество. Сия, услышав Паисий от сродницы своей, зело ужасеся душею, яко толь превеликую печаль нанесе души своей матери отшествием своим. Обаче осем утешашися, яко повинувшися воле Божией, восприя намерение быти монахинею, еже и совершися, вшедши бо в монастырь девичий, пострижеся и преименована бысть из Ирины и Улеония. Прибывши же в монастыре, подвизающийся в монашестве о спасении души своей, 10 лет и более приставися ко Господу, дозде повесть о матери. 16. Паисий исходит из Киева и приходит во Влахию в скит Треистины, пребывающую Паисию во святей Киево-Печерской лавре, яко же речеся, вхождаше части во святые пещеры и лобызаша святые мощи с горящую любовью и со слезами, прося помощи от святых, наставитеся на путь спасения. Горящим же желанием желаша пустынного, безмолвного и тихого жития со Отцем Духовным, искусным во всех божественных и отеческих писаниях, и нудящимся, и преуспевающим в делании. и в бранях монашеских противу бесов и страстей не неискусным, пребывающим в нищете и скудости в пустыне, делающим на нужную потребу своим рукама, и по мале времени Божиим смотрением обрети двух честных монахов, ищущих идти во Влахию, моли их прияти и его в путешествие, и согласившися, приуготовившися на путь, и помолившися Господеви из Идоша. 17. Старец Василий. 18. Паисий не желает приятия священства. Прошедши же благополучно Украину, та же Молдавию, и шествующие дни многие, Божиею помощью достигоша во Влахию и приидоша в скит святителя Христова Николая Чудотворца, именуемый Трестины, в нем же начальник иеромонах Димитрий прият их с любовью и упокои. Скита онного старец иеросхимонах Михаил от иде на время на Украину к монастырю Матренину потребы ради. Прибывающую же отцу нашему во ските оном в общем послушании прииде тама посещение братьи от скита Мирлополяны. Си есть яблочные поляны, общий всех тама пребывающих учитель и наставник монашеского жития, преподобный старец схимонах Василий. О его же высоком житии и разуме отец наш написа мало, я же зде до слова полагаю. Иже прежде в России и в монашеских горах и в прочих пустынях немалое время по ревности Божией прижив с великими ревнителями монашеского жития, вкупе же с предреченным иеромонахом Михаилом, учеником своим, в богохранимую Влахийскую землю на житие прииде. Сей богоугодный муж в разуме божественного писания и богоносных отец учения и в рассуждении духовнем и во всесовершеннем ведении священных святые восточные церкви правил и их толкование весьма искусный, всех в его время бывших отец несравненно превосхождаше. О его же учении и богоугодном на путь спасения наставлении повсюду слава прохождаше. Сей, паки глаголю, святой жизни старец, прибыв тама в ските Трестины николика дней, много душеполезное к братии из глагола словеса. Я же и отец наш слыша неизреченную радостью радовавшися, и со слезами прославлявши Бога, яко сподобие его таковаго мужа зрете и словеса от него слышите. Зваше же старец через начальника Дометия и отца нашего в сожитие. Он же бояся, известися бо от некоего отца, да не принужден будет от него и не хотящи прияти священства. Так о через начальника отвеща, аз не имам намерение в таковый великий и страшный сан и до смерти моей вступите. Сия уба вина его есть, яко не сподобися отец наш пожити в ските Мирлополяне с таковым святым старцем. Но пребывавши в ските Трестины, понеже и сей скит, яко же и скит Долгоуцы, бяше под духовным советом старца Василия, и сего ради ины рекоша, яко отец наш у старца Василия в послушании бе некое время. Аще же и не живяше с ним, абаче ученик его сподобися быти, яко о сем низше речеться. 19. Искушение. по отшествии старца Василия, прошедшу малу времени, прииде паки всерадостная весть, яко старец Михаил, возвращавшийся от Украины, уже приближается к обители. Еже услышав начальник и вся братья возрадовавшися, и исшедшие во сретение, сподобившееся благословение и бысть всем радость. Отцу же нашему, проходящему общее послушание, яко же речеся, даде начальник келью недалече от скита над потоком, от нея же видевшаяся церковь. И егда пребывавши в той келии, случися единою спящей ему в нощи, не услышите клепания бича на утренню. Беже день недельный. Егда же пробудися, абие притече к церкви и услышав, яко уже прочтеся Евангелие и начаша петь канон, опечалися зело и срама ради и смущения не вниде в церковь, но возвратися в келью свою, скорбя и плача о таковом случившемся ему искушении. И толико объят его печаль, страх же и срам неисповедимый, яко и на божественную литургию отнюдь не можаше прийти, но отшед недалече от келии, сидяще под древом на земли и горько плакаше. По литургии же, приближившуся времени трапезы, старец и начальник и братья, не видевшие его ни на утренней, ни на литургии, удивляхуся о сем. И рече старец ко братии: «Молю вас, Господа ради, потерпите мало с трапезою, донде же увемы о брате нашем Платоне, что ему бысть?» И сие рек посла единого брата, инока Афанасия, писца книг отеческих, искати его. Иже не без труда обрети его, на земли сидяща и горько плачуща, и начат вопрошати вины плача его. Он же не моги срама ради ничто же отвещати, но паче плакаше и едва возможе, зело убеждаем от него исповести вину скорби своя, той же духовне утешая его, моляше прилежно паче меры не скорбейте о случившемся искушении. Идти же абие в скит ко отцем святым ждущим рече тебе и не трапезующим, он же едва возможе проглаголоте к нему: «И како могу, отче святый, прийти ко отцем святым, и киим лицем явлюся пред ними, сотворив таковое согрешение на вечное мое пред Богом и пред ними посрамление?» И моляше Афанасия со слезами: «Оставите его, и не нудите идти ко отцем». Он же, не послабляя, прилежне моляше его и увещавше, еже не скорбете и идти, восстав уба идяше, плача и рыдая, егда же прииде в скит и увиде старца со своею братью сидящих пред трапезою, о, каковой тогда паче нападе на него страх и стыд безмерный, и паде пред ними на землю, плача горько и рыдая неутешно, и прося прощения. Ужасошася же все, и абие восставший старец, начальник и братья, восставиша его от земли, егда же вину плача и скорби его уразумеша от монаха, приведшего его к ним, удивляхуся все братья и воздохнувши о себе, умолкоша. Старец же, яко отец чадолюбивый, начат утешати его словесы духовными, моля, прося и увещевая, не паче меры скорбете ему о таковом невольном ему случае, и мало утешивши, воздаше Богу благодарение, яко обретоше его душею и телом здраво. Та же внедоша в трапезу и на чаше ясти, повелевши и ему сесть с ними на трапезу и ясти. Обаче же за объемшую его тогда печаль и срам, не можаше немало вкусить и пищи. После жде же мало нечто вкуси. И отоле, до нель же тама пребываше, не дерзаше на одре лежа спать и в нощи, но сидяще на лаве спяще мало. Старец же и друзии, старейшие духовные отцы, исшедшие из трапезы, седоша под древесы садовными и беседующие прославляху Бога Дородателя, удивляющийся то лицей в юном ревности божественней. И глагола старец всем предстоящим братьям, паче же юнейшим, сущу нашему отцу в трапезе. Видите, братья, сего брата, то лику ревность по Бозе и печаль огнену имуща, да будет убо всем вам в образ и в подражание к усердному направило церковное восстанию и хождению, яко он из-за невольное случившееся ему опущение молитвы, то лико душею опечалися, и то лико горце болезноваше и плакаше, яко и хлеба лиши себе, и света солнечного видите не хотяше, за великую сердце болезнь и сокрушение». Молитеся убо и вы Христу Богу от всея души, понуждающейся на вся заповеди Его, да даст Господь и вам всем такову ревность и печаль огнену по Бозе роженну. О ней же божественный Исаак на многих местах и иние святые отцы повелевают молитеся и просите себе у Бога. И сия рек старец умолча, братья же поклонишися, идоша киждо в келии своя. 20. Старец Михаил. Пребывая отец наш в послушании, яко же речеся, в ските онем, зело прилежне внимаше словесем духовным, я же исхождаху из уст старца Михаила. Толико бо и сей муж в смиренномудрие и любовь, и в разум духовный предуспе, и дар откровения таинств писаний от Бога прият, яко быти ему подобну старцу своему Василию, поревнова бо всем трудом и подвигом его деятельне, тем же и подобными, мало не всеми сияти ему духа дарований. Части же и сей братью поучая о многоразличных душевных нужднейших винах глаголюще, яко подобает нам, братья, всея бедные времена, наставникам истинным монашеского духовного делания и разума отнюдь оскудевшим, всею душею, даже до смерти, держатися учения и наставления святых и богоносных отец наших, и последовати им верно словом и делом. И паки о прилежном и правом хранении душеспасительных евангельских заповедей Христовых, и паки о хранении всех святых православных, вселенских и поместных восточные церкви, соборов и великих богоносных отец и апостольских правил, преданий и их учений, и паки о прилежном хранении святых постов и иных чиноположений церковных, преданных святыми апостолы и великими богоносными отцы всем христианам, и о прочих нужных, блаженный сей старец с воздыханием и со слезами братьям глаголоше, якуда не внимаем обстоянию времен сих лютых и слабости человек в бесстрашии живущих, но додержимся преданных святыми апостолы и на соборах святыми отцы, якоже глаголит великий Василий, вся, я же древле от отец святых и духовных предана, почитание достойно суть, новоприлагаемое же зело безместно и немощно суть. Сия же вся, видя и слыша, отец наш Паисий, неизреченную радостью радовавшийся и со многими слезами благодаряще Бога, яко сподобие Его таковые духовные словеса от уст таковых святых мужей Василия и Михаила слышати и пользоватися.